нелепости самой жизни. Коровьев совершает как будто доподлинное чудо, когда по его воле за письменным столом заведующего остается один лишь руководящий костюм, исправно подписывающий бумаги, чисто щедринский, кстати говоря, способ насмешки. Однако реальность и тут оставляет выдумку Коровьева позади. Потому что достойно удивления не то, что проделала с Прохором Петровичем нечистая сила, а то, что, вернувшись в свой костюм, заведующий одобрил все резолюции, которые костюм наложил в его отсутствие. Целый сон бытовых чудес и феноменов житейской мистики подмечает иронический взгляд Булгакова в тех явлениях действительности, которые связаны с недоверием, страхом, подозрительностью и иными психологическими следствиями нарушений законности в 30-е годы. Приметы этого времени ненавязчиво разбросаны там и тут по страницам книги Булгакова. Парадоксы искусства — лишь отражение житейских парадоксов. Сделав как бы легко обозримыми явления, обычно числимые по ведомству мистики и чудес, автор в то же время сумел показать, как много странного и призрачного скрыто под оболочкой примелькавшейся обыденности. Глава 10. У демона зла, без счета имен, прозваний и кличек, популярность этого персонажа в устных преданиях разных народов неоспоримое свидетельство того, как часто приходилось людям иметь дело со злыми, разрушительными и враждебными им силами. Не умея их понять, а тем более справиться с ними, они находили для них пугающее и нелестное олицетворение. Нам поневоле придется, следуя прихоти фантазии автора, пуститься в некоторые подробности демонологии, так что при чтении этих страниц суеверному читателю стоит осенить себя втихомолку крестным знамением, а остальным настроиться на слегка юмористический лад с тем, однако, необходимым минимумом серьезности, какой не даст пропасть существенной стороне дела. Имя Фаланд, что значит «обманщик», «лукавый», употреблялось для обозначения черта уже средневековыми немецкими писателями, так что когда кассирша из Варьете в романе Булгакова, напрягая свою память, припоминает наследствие, что таинственного мага, наделавшего переполоху в театре, звали как будто Фаланд, она не совсем ошибается. Столь близкий ему по созвучию Воланд, господин Воланд, под этим самым именем появляется однажды в тексте Фауста, как иносказательное определение дьявола. Но как бы ни были различные прозвания сатаны, главное по традиции его занятия неизменно. Без устали сеет он соблазн. Разрушение и зло смущает добрых людей. И в этом смысле напрашивается самое легкое решение загадки, заданной Булгаковым читателю. Может быть, автор имел в виду простое противоположение двух сил, извечно враждующих в мире, антитезу добра и зла, воплощенную на этот раз в фигурах Йешуа и Воланда. Однако, присмотревшись внимательно, можно с некоторым удивлением убедиться, что для такой безусловной, как тени свет, антитезы Воланду не хватает, пожалуй, черных красок. К тому же автор слишком охотно предоставляет ему слово для объяснений и самооправдания. «Не будешь ли ты так добр?» — язвительно спрашивает Воланд посланца Йешуа. «Подумать над вопросом. Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей». Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Этой апологии зла нельзя отказать в остроумии и даже диалектической ловкости. Но неужто автор и впрямь хочет нас уверить, что раз уж зло — неразлучный спутник жизни, реальности, нам ничего не остается, как только благодарить судьбу за то, что оно существует в мире? Неужели к этой безрадостной мысли клонится философия романа? Впрочем, самые скорые догадки не всегда самые верные, и мы не спешим приписать автору сочувствие к словам старого софиста,